Его «Басни и прибаутки» 1852 год затрагивают главным образом темы морального и бытового характера, написанные живым народным языком. К портрету Тизенгаузена относились следующие, к сожалению, справедливые строки. Он был горячим либералом. Когда назад 15 лет, он чудом мог полюбоваться на свой теперешний портрет. Он даже в спор с ним не вступил бы, сказал бы крепкое словцо, и с величайшим бы презрением он плюнул сам себе в лицо. Обвинителями в этих двух процессах выступали Подскочин и Жуков. В сущности, они вели себя порядочно, особливо в сравнении с тем, что пришлось впоследствии слышать с прокурорской трибуны. Подскочина, впрочем, обвиняли в каких-то инквизиторских приемах при дознании и даже сочинили по этому поводу целую скабрезную историю, мало правдоподобную и имевшую характер злобной клеветы. Относительно же Жукова случилось следующее, довольно комическое совпадение. Он был запутан в долгах по горло. Для того, чтобы спасти его имение от окончательной гибели, над ним была учреждена по высочайшему повелению опека, и указ о ней был напечатан в правительственном вестнике в день начатия процесса 50, так что некоторые из защитников, шутя, готовились протестовать против требований прокурора, если ввиду суда не будет на них согласия его опекунов. Во всяком случае, было странно видеть обвинителям увлекающейся и увлеченной молодежи, зрелого человека, не имеющего вследствие своего легкомыслия даже правоспособности к управлению собственными имущественными делами. Судьи особого присутствия для этих дел назначались ad hoc для данного случая из наиболее преданных сенаторов. То же делалось и по отношению к сословным представителям. На месте городского головы, когда-то занятого в этих процессах, Погребова, вполне подтверждавшего слова Достоевского, что «на Руси люди пьяные, всегда и люди добрые, и добрые люди, всегда люди пьяные», прочно утвердилась темная личность одесского Новосельского, который тем горячее писал и проповедовал в петербургских гостиных, куда являлся вечно в вицмундире со звездою, о своей готовности искоренять и карать, чем громче раздавались в местной одесской печати толки о неблаговидных сделках одесского городского головы с английскими предпринимателями городского водопровода. В качестве губернского предводителя приглашался сначала нижегородский предводитель Зыбин. Сын богатых родителей, он в 1861 году, во время студенческих волнений в Петербурге, весьма либеральничал, ходил умышленно в грязном разорванном платье, кипел негодованием при виде карет с красными придворными лакеями и подарил мне, как товарищу по университету, свою карточку, изображавший его в рубахе, грешневике и высоких сапогах со штофом и огурцом в руках. После закрытия университета он удалился в деревню, а в 1876 году камергер Зыбин явился к министру юстиции заявлять, что если нужно, то он готов послужить Отечеству в составе особого присутствия по политическим делам. Его услугами пользовался Палин в течение целого года, но неосмотрительность канцелярии лишила его этого добровольца благонадежности. Летом 1877 года Зыбину было вновь послано приглашение принять участие в политическом процессе. Но по ошибке на конверте он, особо четвертого класса зауряд, был назван лишь высокородием. Это его так оскорбило, что он возвратил приглашение, как не к нему относящееся, и написал обиженное письмо Палину. Тот нашел, что Зыбин эстроп дефициле, слишком тяжел, невыносим. И с тех пор в этих процессах стали появляться черниговский предводитель Неплюев и старая, но твердая в вере развалина